Ханна. До пяти остается немного времени, когда я возвращаюсь в больницу. Пока никаких сообщений от Лейна. Он наверняка струсит. Я не хочу в это верить и вместе с тем почти уверена. Перед лифтами образовалась небольшая толпа, поэтому я выбираю лестницу, вместо того, чтобы в таком взвинченном состоянии, как сейчас, толкаться с незнакомыми людьми. Я созвонилась с мисс Кирк. Оказалось, вполне возможно переехать в Шеффилд, и там меня поручат другому инспектору. Но что это будет означать? Отношение выходного дня? И что, если банда все равно не оставит в покое Сойера? На шестом этаже вдоль по позвоночнику начинает стекать пот, и это связано не со множеством ступенек, а с моими мыслями. А затем я застываю на середине движения, поскольку на лестнице сидит Крис и смотрит на меня огромными зареванными глазами. Токсический отек легких. Я хотела забыть этот термин с тех самых пор, как Сойер его произнес. Хотела забыть о нем после того, как погуглила. Однако теперь он грохочет в голове, так как я не знаю, что еще может означать сидящая в коридоре рыдающая Крис. Что случилось? Больше всего мне хочется пробежать мимо нее, но у меня так трясутся колени, что я не могу сдвинуться с места. «Они никого не пускают», — расстроенно откликается Крис. «Почему? Его самочувствие ухудшилось?» Она качает головой. «Нет, сестра сказала, что он стабилен, но мне к нему нельзя. От облегчения едва не подкашиваются ноги. Я тяжело опускаюсь на ступени рядом с Крис. Черт! Как же я испугалась. Извини. Надеюсь, медсестра сегодня не наобещала лишнего, и они разрешат мне войти. Я все равно попробую». Крис прикусывает нижнюю губу. «Передашь ему, что мне жаль? Это я виновата. И мне правда ужасно жаль. Он должен об этом знать». «Что ты имеешь в виду? Почему ты виновата?» Она мотает головой. «По округе прошел слух, что это несчастный случай. Но это же неправда, да?» Она даже не дожидается ответа. «Вчера ближе к вечеру я встретила Амуса. Амус — это тот тип, с которым я недавно...» Я нетерпеливо киваю. «Я в курсе, кто это. Он меня заболтал, я разнервничалась, была пьяна и потеряла бдительность. И невольно ему кое-что рассказала». «Что?» — бесцветным голосом спрашиваю я. «Что Сойер предупредил меня о полицейских. Видимо, так Амус и догадался, что это Сойер тогда их вызвал. Сама не понимаю, почему это ляпнуло. Я не знала, что... я...» Она опять начинает плакать, и по какой-то причине в этот момент я чувствую связь с ней. У меня нет для нее носового платка, и ей приходится вытирать нос собственным рукавом, а я кладу руку ей на спину. «Ты не виновата». Поразительно, насколько можно быть уверенной в отношении других, применяя совершенно другие стандарты к себе и собственной вине. «Это не ты решила пойти туда, и...» У меня не получается договорить. «Виноваты те ублюдки, только они, а не ты. И, возможно, не я». Пару минут мы сидим вместе, Крис и я, и почти не разговариваем. В конце концов, я встаю. Посмотрим, позволят ли мне войти. «Удачи! Скажешь ему, что я приходила?» Я невольно вздыхаю. «Лучше не надо». «Почему?» «Взгляни на себя», — шепчу я. «И просто ужасно, что я все еще так к ней ревную. Но даже сейчас, расстроенная, сомневающаяся, с покрасневшими глазами и бледной кожей, в свете неоновых ламп, она кажется невероятно красивой и сильной, как несчастная сказочная принцесса во время последнего тяжелого трудного испытания перед счастливым финалом. Я же, в свою очередь, потная, растрепанная и на испытательном сроке, по-прежнему одной ногой в тюрьме. Будь где-нибудь в полу незакрепленная плитка, под которой можно спрятаться, я бы это сделала». Ее губы изгибаются в улыбке, которая, несмотря на всю свою горечь, выглядит очень мило. «Да, взгляни на меня. Крис, которая раздала сердце по кусочку всем козлам в городе. Крис, которой понадобилось лечиться от привыкания к таблеткам, и проходить психотерапию, чтобы понять, что на самом деле важно, и которой до сих пор не удается не прикасаться к дерьму, которое она не переносит. Что? Что? Она? Крис, которую бросил Сойер, потому что постоянно думал о другой. Крис, которую отвергли, даже когда казалось, что эта другая его вообще не хотела. Я с огромным трудом сглатываю и мечтаю провалиться под землю со стыда. Все это время я так неистово желала поменяться с ней местами, ведь думала, что она воплощает в себе все, чего не могла я. Быть милой и свободной, без постоянных страхов и сомнений. А теперь узнаю то, о чем понятия не имела. Конечно, у нее ведь не написано на лбу ее слабости, как, впрочем, и у меня. И пусть их не видно, это далеко не означает, что у нее их нет. Она встает, немного спускается по лестнице и еще раз оборачивается ко мне. Я не раз мечтала стать этой другой. Ее слова все еще звучат в голове, когда чуть позже я нажимаю на звонок в реанимационном отделении. Меня встречает добродушный круглолицый санитар, и его ворчание о пробирающейся тайком посетительнице заставило бы меня занервничать, если бы при этом он так хитро не улыбался. «У вашего друга выдался довольно трудный день», — говорит он затем, вмиг посерьезнев. «Ему срочно нужно немного поспать, но он никак не успокаивается». «Я не задержусь надолго». «Иногда помогает просто присутствие другого человека». Он заверяет, что мне можно остаться на час, и после того, как я захожу в палату, даже закрывает раздвижную дверь. Хотя на лице у Сойера больше нет кислородной маски, только назальные канюли для обеспечения кислородом, и он теперь полулежит в кровати, выглядит он при этом хуже, чем сегодня утром, обессиленным. «Как себя?» — начинаю я, однако он сразу медленно качает головой. «Окей, поняла. Не спрашивать, потому что честный ответ он мне давать не хочет, черт». «Чувствуют твои родители?» — спасаю предложение я. Он изнуренно усмехается. «Они переживут». «Круто». Я осторожно целую его, снимаю обувь вместе с бахилами и сажусь по-турецки на стул возле кровати. «И ты тоже», — уверенно думаю я. «Крис передает привет», — говорю я, и, вопреки ожиданиям, это дается очень легко. «Она хотела тебя проведать, но ей не разрешили. Знаешь, сколько человек мне пришлось подкупить, чтобы ее не пропустили?» Сойер тихо смеется. Устала, но смеется. Как жаль, что нельзя просто продолжать неостроумно шутить, пока я к нему прикасаюсь. Ко лбу, виску, щеке и подбородку. Другой ладонью глажу его по левой руке, от бинтов до плеча и снова до края белой повязки чуть выше локтя. «Ее придется переделать», — бормочет он. Он имеет в виду тату, зимородка. «Выглядит дерьмово. И, скорее всего, потом тоже будет дерьмово выглядеть. Доктор Прескотт сказала...» «Эй, не будет». Все внутри переполняется уверенностью и решительностью при этих словах. Тем не менее, на глазах выступают слезы и начинает дрожать нижняя губа. Кто вообще такая эта доктор Прескотт? И что она понимает? Она будет выглядеть замечательно. Не как раньше, а с углами и острыми краями. И они там не без причины. Вновь улыбка, когда он узнает собственные слова. Она будет рассказывать историю о том, что ты выдержал, что выбрался и что ты жив. «Не плакать, милэс. Ладно, я сейчас не могу тебя успокоить». «О нет, можешь и делаешь». Я кладу подбородок на матрас рядом с его плечом. «Водолазом мне с такими легкими уже не быть. Доктор Прескотт сказала, и астронавтом». «Меня устраивает. Я бы все равно предпочла, чтобы ты оставался на Земле». Но от того, о чем я действительно хочу знать, отшутиться не удастся. Все остальное будет в порядке. Перспективы хорошие. Завтра переведут в обычную палату. Значит, он вне опасности. Я словно превращаюсь в жидкость и впитываюсь в простыню. Столько из меня вытекает напряжение. Сойер на мгновение прикрывает глаза, но тут же заставляет себя их открыть. «Есть же еще что-то. Так, давай рассказывай. Не могу больше не спать». Конечно же, он замечает водоворот моих мыслей даже сейчас, даже здесь, даже с такой дозой медикаментов. Слышно тихое постукивание, с которым капает лекарство. «Мы можем поговорить завтра. Нет никакой спешки. Сначала поспи». Он морщится от разочарования, а потом издает болезненный стон. «Хейл». «Сойер, пожалуйста». Он качает головой. «Я хочу знать, что у тебя в голове. Это давит мне на грудь. Дышать становится тяжелее. Это меня пугает. Скажи мне, чтобы я это увидел». «Окей, но не волнуйся, хорошо? А то не поймут все по твоему монитору и выгонят меня». Он лишь закатывает глаза, что со всеми гематомами и отеками реально выглядит жутко. Лейн был там вчера ночью. Говорит, что просто стоял на стреме, но... он там был. Мне знакомо чувство стыда, очень хорошо знакомо. Но никогда прежде оно так глубоко и болезненно не вгрызалось в самые уязвимые места, как в этот момент. Сойер закрывает глаза. Его неперевязанная рука нащупывает мою. «Это не твоя вина». «Я понимаю. По крайней мере, он вызвал пожарных». Не знаю, дышит ли еще Сойер. Кислородная машина едва слышно шипит, однако он не издает ни единого звука. «Без него я бы...» Начинает он затем. «Он не пошел в полицию, струсил. А значит, это сделаю я». «Хейл, нет, это...» «Тш, все нормально. Давно пора, и это необходимо. Я не виновата, но должна что-то сделать». Он качает головой и обнимает меня перебинтованной рукой. «Не делай этого. Они выяснят, что ты... ты постоянно будешь...» Когда он втягивает в себя воздух, раздается свист. «Я буду постоянно...» «Перестань. Перестань, перестань». Проклятие, нельзя было ему говорить, не сегодня. Но именно сегодня я не могу ему лгать. Я никогда больше не хочу ему лгать. Никогда больше не хочу о чем-то умалчивать. Тебе не нужно ничего говорить, когда завтра придет полиция. Я еще не скоро забуду, в какую панику его повергла мысль о даче показаний сегодня утром. Скажи просто, что ты ничего не помнишь. Моих показаний и допросов вполне хватит, чтобы посадить этих уродов. Я абсолютно уверена. Ханна. Я бережно беру его лицо в ладони. На какое-то время я могу уехать к отцу в Шеффилд, пока Алик и его чокнутый кузен не отправятся гнить в тюрьму, а их дружки не забудут об их существовании. Насколько наивно это звучит, мне и самой ясно. Сколько это продлится, и когда эти ублюдки выйдут на свободу? «Нет, Ханна, не надо». «Я уже поговорила со своим уголовно-исполнительным инспектором, проблем не возникнет. И это не так уж далеко, мы сможем часто видеться». «Ханна, нет». «Черт, мне же самой от этого больно. Невероятно трудно себе представить, как можно вести отношения на расстоянии и встречаться только по выходным. К тому же Сойер по выходным работает». А в том, что он заново отстроит пап и продолжит свое дело, я ни капли не сомневаюсь. Сейчас самый неподходящий момент, чтобы провоцировать ссору, но я уже не могу отступить. Просто выслушай меня, пожалуйста. Я чересчур долго прятала голову в песок и боялась пикнуть. Это в прошлом. Ради тебя. Он хочет возразить, однако я не позволяю. Но и ради себя я больше не боюсь. Не настолько, чтобы сломаться, и это мой долг перед самой собой. «А твой брат?» Я бросаю взгляд на мобильный. Уже 6 час, а я все еще не получила сообщения от Лейна. Разумеется, оно и не придет. Я презираю его трусость, а еще больше — отказ отвечать за свои ошибки. Он сделал выбор. Так пусть отправляется за решетку и гниет там. Может, так он научится чему-то, что должен был усвоить уже давно. Сойер ненадолго замолкает. Он постоянно моргает, думаю, у него вот-вот слипнутся глаза. «Шеффилд», — тихо произносит он. «А как ты смотришь на то, что мы вместе уедем в Шеффилд? Или куда-то еще?» Что-то внутри разрывается, и это должно быть больно, должно ныть, потому что он не может говорить всерьез. Вместо этого во мне лишь разливается теплое, светлое чувство. «Ты серьезно? Уж тёрты Беккера. Ты же его любишь, ты так дорожишь своим пабом, и я уверена, его можно отстроить заново». «На это можешь рассчитывать». Он натянуто улыбается. «Я верну себе свой паб». Наклонившись к нему, я прислоняюсь лбом к его лбу. «Обязательно. Это твой кусочек надежной гавани. И снова им станет». «Но у меня есть время, Хейл. И прямо сейчас я хочу быть с тобой. Каждый день. В Шеффилде. Или в Лондоне. Или в Саутгемптоне. Или...» С каждым словом его дыхание становится все более поверхностным. «Неважно где. Ты плачешь, Милес». Я только молча киваю. Неважно где, но вместе. Не знала, что надежда может так пылать в сердце. Чудесно, радостно и в то же время так невыносимо больно, что я могу лишь плакать. «По-моему, я тоже плачу». «Ты это серьезно, да? Бросить все здесь ради меня? Твои друзья здесь, твоя сестра, твоя Мингалей?» «Такая гавань не пропадет. Она нас подождет».